Файра фон Касс зло смотрела на экран, на котором в очередной раз шла картинка, полученная со спутника шпиона. Четверть круга хронометра различных кадров и коротких записей. Девушка устала, нажала на паузу, останавливая воспроизведение. Вот уже двое суток прошло с момента бегства. Двое суток одиночества. Она никогда не думала, что настанет момент, когда ей захочется поговорить. Неважно с кем. Важно, чтобы это был живой человек. Девушка встала с кресла и подошла к открытому бару. Два десятка различных бутылок. Вины, коньяки, настойки из ярки. Все бутылки были дорогими, марочными. Половину Файра уже вскрыла и продегустировала. И если бы не этот бар, который она мародерила уже третий день, бывшая княжна, наверное, просто завыла бы с тоски. Вот и сейчас она проигнорировала легкие вина и сразу взялась за ярку. Плеснув в широкий стакан с толстым дном желтую жидкость, она вернулась к столу и, усевшись в кресло, сделала маленький глоток. По времени Торна сейчас был полдень, а она уже прилично накачалась, хотя кому она сейчас нужна трезвая? Да и вообще, кому она нужна? Княжна без империи, беглянка, которая бежит к дому, которого больше нет. Файра сделала еще один глоток и бросила взгляд на экран. Там, посреди океана, на огромной платформе, омываемой штормовыми волнами, стоял город Ваданов. Если хронометр не обманул, и прошло 3000 циклов, а города морского народа уцелели, это что-то дозначило. Да, они застыли в развитии, платформы, которые постоянно ремонтировались, были похожи на одежду нищего, латаную и грязную, но островитяне уцелели. Их корабли по-прежнему бороздили океан, на верфи, которая попала в кадр, строили несколько новых. Файра без труда узнала броненосцы, которые были новшеством морского народа 3000 циклов назад. Огромные, обладающие большой огневой мощью, хорошо защищенные, именно они являлись залогом безопасности водного государства. Девушка снова запустила запись. Огромный кратер на месте столицы пиров. Свежий, от силы десяток лет. По улицам бродят жалкие уродцы, роясь в развалинах и периодически пожирая друг друга. Несколько записей из пустыни Турмов, бывшую главную инквизиторшу, не интересовали. Голая степь на месте столицы тоже не притягивала взгляд. Куда все пропало? Не осталось даже руин. Девушка сделала еще один глоток и бросила взгляд на экран. Последние кадры, которые передал спутник, странные квадратные сооружения недалеко от гор и люди в форме, напоминающие имперскую. Несколько минут она неотрывно смотрела на застывший кадр. Это все, что у нее осталось. Это ее единственная надежда. Только бы одолеть, только бы приземлиться, а там она вернет себе все, что потеряла. И если эти люди потомки имперцев, если они живут идеями империи, тогда у нее будет шанс. Она последняя княжна правящей династии. Файра залпом осушила стакан и направилась в душ. Все-таки адмиральский челнок – это вам не десантный бот. «Чертов Нарс!» – произнесла Файра вслух. «Жалкий барон! Как он посмел поднять мятеж против законной наследницы престола империи?» Девушка скинула одежду на кровать и, не удержавшись, полюбовалась на свое отражение в большом зеркале, встроенном в дверцу стенного шкафа. Передряги последних дней, бегство с корабля, ничуть не убавили ее красоту. Из зеркала на Файру смотрела слегка пьяная, стройная девушка с красивой небольшой грудью, прикрытой сейчас густыми платиновыми волосами, округлыми бедрами и длинными ногами. Файра подмигнула отражению в зеркале и улыбнулась. Девушка из зеркала улыбнулась в ответ, продемонстрировав великолепные белые, немного крупные зубы. «Ничего», — сказала бывшая главная инквизиторша своему отражению. «Они за все ответят». Отражение беззвучно одними губами повторило текст. Файра вошла в маленькую душевую кабинку и включила воду. Впереди еще 5 дней полета, а значит, у нее будет достаточно времени, чтобы опустошить весь бар. Интересно, нежась под тугими теплыми струями, подумала Файра. Припомнила ли эта тварь адмирал баронессе фон Сил, что та была любовницей княжны? Воспоминания о жгучей брюнетке возбудили Файру, но княжна прекрасно понимала, что эта страница перевернута, и свою молодую любовницу она уже никогда не увидит.